Глава 7. Пролетела первая учебная неделя. Помимо уроков мисс Бридж и мистера Октагона, дети посещали уроки кошачьих боевых искусств. Боевые искусства преподавал мистер Марло. Абиссинский кот с гибким мускулистым телом, короткой коричневой шерстью и огромными ушами. На первом же уроке он спрыгнул с самой высокой полки в классе на ковер, продемонстрировав двойной переворот. Он кувыркнулся в воздухе так быстро, что на мгновение Нова испугалась, что он переломает себе все кости. К счастью, приземление оказалось идеальным. Рик и Руби тут же попробовали повторить его прыжок, спрыгнули с колен Новы и покатились по полу. В отличие от пунктуального мистера Марло, сэр Кормак, их приглашенный учитель, не придерживался расписания и появлялся в классе, когда хотел. Все учителя, включая Горацио, относились к нему как к знаменитости и с радостью прерывали уроки, позволяя сэру Кормаку рассказывать свои сказки. Однако Генри такое поведение ужасно раздражало. «С этим котом что-то не так! Я чую, что он околачивается там, где не надо. На днях он побывал в твоей комнате, Нова! Я отчетливо ощутил аромат фиалковых конфет, которые ты хранишь в шкафу!» На Генри был свитер с капюшоном, и Рик с Руби играли с завязками. Один котенок забавлялся с правой веревочкой, другой — с левой. Была пятница, вторая половина дня, и на кухне башни они сидели одни. Теплое осеннее солнце выманило остальных учеников и кошек в небольшой сад, разбитый вокруг башни. Через открытую входную дверь доносились голоса Рии и Эд. Они играли на лужайке в лапобол с гостями с несколькими клубками пряжи. «Этот сэр Кормак и впрямь всюду сует свой нос. А после школы он и Густав держатся вместе, будто что-то скрывают», — продолжал Генри. Сэр Кормак Нову не беспокоил, а вот мысль о Густаве изрядно портила ей настроение. «Ты спросил Горацио про рассадку в классе?» Она сунула руки в карманы мешковатых брюк и положила ноги на широкий табурет, расписанный голубыми цветами и зелеными лианами. Генри кивнул. «Да, но он думает, что нам следует быть с Густавом более обходительными. Тебе нужно с ним только сидеть, а мне приходится еще и комнату делить. Он всю ночь ворочается. Я почти не сплю!» Нова вздохнула. Он приглашенный ученик, а значит, скоро нас покинет. Надеюсь, как и полосатый сказочник, сэр Кормак. Они оба рассмеялись. Серый персидский кот прошел в открытую дверь и приветливо им кивнул. Вслед за ним вошел Горацио с чашкой чая в одной руке и толстой книгой в другой. «Там слишком шумно», — Горацио откинул конец длинного шарфа, свисавшего до самого живота. Нова затаила дыхание. И правда, шарф чудом не угодил в чашку. «Все клубки распутались, но кошки продолжают играть». Горацио подошел к синему дивану и рухнул на плюшевые подушки рядом с Новой. «О, наконец-то! Тишина и покой!» Не успела Нова что-либо ответить, как на холодный каменный пол кухни вкатился Пабло. Он запутался в нитках и выглядел так, будто кто-то расчесал его против шерсти. Тем не менее, он радостно вскричал: «Гол! Я забил гол!» «Автогол!» — прорычал снаружи Эд. Пабло это замечание настроение не испортило. Генри поднял его и осторожно освободил от шерстяных нитей. Маленький кот восторженно замурлыкал и лишь тогда обнаружил учителя. «Прости, Горацио, я не собирался так сильно кусать тебя за ногу, но в лапоболе без этого никуда. Хорошо, что ты здесь. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Так что, если у тебя когда-нибудь будет время...» Горацио вежливо кивнул. «Конечно, Пабло, когда угодно. О чем ты хочешь поговорить? Если о блохах, то мы этот вопрос запросто решим». Пабло так энергично мотнул головой, что несколько шерстяных ниток соскользнули с его ушей на лицо. «Нет, все гораздо важнее! Это то, что изменит мою жизнь!» Пабло сделал глубокий вдох, и его грудь надулась, как шар. Тут в башню вошли новые кошки, а именно Эдисон в сопровождении Руби и Рика. Котята не оставляли попыток запрыгнуть ему на хвост и вцепиться в него зубами. «Вот вы где!» — радостно воскликнул кот и даже слегка замурлыкал. «И Горацио с вами!» «Прекрасно!» Горацио вежливо кивнул и вытащил что-то из кармана. «Рад тебя видеть, мой дорогой!» «Бисквит с тунцом?» «Нет, спасибо! Я только что ел зей! Она всегда угощает вкуснейшими вялеными сардинами!» «Уж не знаю, откуда она их берет!» Эдисон уставился на потолок и на мгновение словно забыл, зачем сюда пришел. Горацио кашлянул, и кот вздрогнул. «Я пришел передать послание. Королева Куин 21 с Пикадилли приглашает в свой дворец тебя, Горацио, и двух филидиксов, Генри и Нову. Завтра на глазах и под носом приглашенных гостей там будет объявлено о соревнованиях на звание полуночного кота». Горацио не пошевелился и лишь тревожно прищурился. «Приглашение, значит?» Вид у него почему-то был несчастный. «Приглашение к королевскому двору!» — воскликнула Нова, не в силах сдержать волнение. «Пожалуйста, Горацио, нам непременно нужно туда пойти!» Она восторженно взглянула на Генри. Эдисон запрыгнул на старое кресло-качалку рядом с диваном, на котором они сидели. «Конечно! Возможность посетить двор — огромная честь для любого филидикса. Разумеется, королева Куин хотела бы снова увидеть тебя, Горацио. Я предложил ей предоставить шанс посмотреть на дворец этим двум многообещающим молодым филидиксам. Королеве Куин известно, как сильно они заботятся о наших маленьких сиротах. Обязательно возьмите с собой и котят». Нова тревожно сглотнула. Она забыла, что Горацио ничего не знал об их приключениях на летних каникулах, как и о том, что они уже были знакомы с королевой. Пабло запрыгнул к Нове на колени и прижался головой к тыльной стороне ее ладони. «Я бы хотел...» — начал он. «Тише! Не сейчас!» — перебила его Нова. «Спасибо, что ты так предусмотрителен, Эдисон!» — произнес Горацио, постепенно выходя из оцепенения. «Соревнование на звание полуночной кошки, говоришь? Ты уверен, что она поэтому хочет меня видеть? Это так странно! Но благодарю за приглашение. Для каждого филидикса большая честь встретиться с королевой. Безусловно, я очень рад за Генри и Нову». Эдисон одарил Нову заговорщицким взглядом. «Точно! От такого приглашения не отказываются!» — заметил он. «Если вы согласны, я заберу вас троих, а также Рика и Руби завтра в 10, и мы отправимся ко двору». «Вот бы мне хоть одним глазком!» — пробормотал Пабло, проводя лапой по ноге Новы. Нова крепко удержала его рукой. «Подожди!» — прошептала она и повернулась к Горацио. «Это звучит так захватывающе!» — громко произнесла она. Горацио ее не услышал. Книга в его руке лежала так криво, словно была готова в любой момент упасть на пол. Так оно и произошло. Горацио вздрогнул и с беспокойством провел рукой по кудрям в тщетных поисках очков. «Нова, Генри и котята пусть идут с тобой, Эдисон», — произнес он сдавленным голосом. «А я нужен здесь, в башне. По субботам здесь всегда суета. У Густава и сэра Кормака осталось много вопросов. Кроме того, прибыло несколько новых гостей, которым требуется моя поддержка. Не мог бы ты передать королеве Куин, что я ужасно сожалею, и желаю ей всяческих успехов в подготовке и проведении экзамена. С этими словами он встал, мельком взглянул на лежащую на полу книгу и, не подняв ее, вышел из комнаты. Нова увидела, что, идя по лестнице, он крепко держался за перила, словно мог упасть в любой момент. «Что с Горацио?» — спросила она у Генри Эдисона, когда учитель отошел достаточно далеко и не мог их слышать. «Ничего удивительного», — ответил Эдисон и легонько оттолкнул Рика лапой, когда котенок попытался атаковать его уши. «Горацио не был во дворце с тех пор, как исчезла Гвендолин. Он даже пропустил коронацию ее сестры, королевы Куин. В любом случае, жаль, что он не придет. Куин хотела бы его увидеть». Генри пожал плечами. «Хорошо, что он хотя бы нам разрешил туда пойти. Наконец-то мы увидим дворец! Я жду не дождусь! Там правда находится самая высокая когтеточка в Англии!» Эдисон кивнул. «Конечно, прямо у входа. Я лично проведу для вас экскурсию по дворцу». Пабло высвободился из рук Новы и запрыгнул на спинку кресла-качалки, которая угрожающе закачалась. «Я пойду с вами!» — объявил маленький кот со своей высокой позиции. «Тебя не приглашали!» — прорычал Эдисон. «А мне все равно!» — воскликнул Пабло. «Очень важно, чтобы я туда пришел!» Генри рассмеялся и протянул ему руку. «Почему Пабло?» Пабло задрал нос и вытянул лапу, стараясь не потерять равновесие. «Потому что я собираюсь сдать этот экзамен! И сдам его! Успешно! Я стану полуночным котом!» Гордо объявил он, потерял равновесие и рухнул на пол.